и уходит в узкий, похожий на щель, проход между двух глухих стен. — Нет, я иду к башне, — ответила Дженни. — Далеко это? — А мне показалось, что ты христианка. Не ответив на вопрос, сказала женщина, надвинула на лицо покрывало и быстро скрылась в воротах. Дженни решила запомнить это место. Ей хотелось бы встретиться с иерусалимскими христианами и послушать проповедников, но, конечно, не сейчас. Она ускорила шаг и поспешила нагнать Ланселота. Они прошли весь старый город насквозь и подошли к высокой древней стене с большими воротами. У ворот стояла охрана, но никого не задерживала. В обе стороны беспрепятственно проходило множество народа. Прошли они и сразу же оказались в новой части города, резко отличавшейся от старого и архитектурой, и людьми на улицах. Старый город был построен из особого светлого иерусалимского камня, делавшего вечный город солнечным в любую погоду. А в новой части Иерусалима дома были такие же, как в кварталах поздней застройки любого города — бетон, стекло, металл. Ни разрушенных, ни заброшенных домов они здесь не увидели, а люди были довольно хорошо одеты. Дженни с удивлением отметила, что в толпе попадается много нарядных, изобретательно причесанных женщин с ярко накрашенными лицами. Первое, чему удивились Ланселот и Дженни, были мобили, то и дело проезжавшие мимо них по улицам. Некоторые были шикарными, с прозрачными купольными крышами и множеством блестящих деталей. Когда один из них остановился неподалеку от них, и из него вышел водитель, Ланселот заметил рулевое колесо перед приборной доской. Мобиль был перестроен, чтобы ходить без электроники. Но в основном по улицам сновали современные виды транспорта, грузовые и пассажирские тележки, запряженные ослами, велосипеды с колясками-прицепами, рикши и даже носилки-портшезы, носимые клонами. Но больше всего было пешеходов, и казалось, что все жители города двигались в одну сторону, к подножию башни, и когда Ланселот и Дженни подошли к ней, они поняли, что так оно и есть. Вавилонская башня стояла на просторной площади, полностью запруженной народом. Основание издали казалось темно-красным, но вблизи они разглядели, что оно такое же аспидно-черное, как вся башня, и лишь окружено колоннадой тесно поставленных красных прямоугольных колонн. Проходы между колоннами были перегорожены высокими оградами из железных прутьев с охраняемыми воротами. Люди толпились у ворот и проходили в них небольшими группами, что-то предъявляя при входе охранникам. Дженни и Ланселот остановились. «Неужели там проверяют коды?» — удивился Ланселот. «Я думал, что после того, как погибла электроника планеты, коды потеряли всякий смысл». «Ланс», — сказала Дженни, — «а ведь от моего кода даже следа не осталось. Что будем делать? Покажи-ка руку». «В самом деле, будто и не было никогда. Нет, ты только взгляни. Мой тоже совсем побледнел, еле виден. За пределами Иерусалима никто давно не пользуется персональными кодами, а здесь их спрашивают. Ты постой здесь, Дженни, а я поеду узнаю, в чем дело». Через минуту он вернулся. «Дженни, люди предъявляют охранникам вовсе не коды, а билеты на исцеление. А где можно взять такие билеты?» «Сейчас нигде. На очередное исцеление билеты уже давно распроданы. Но я могу пройти и без билета. Те, кто хочет получить исцеление, пропускают и так». «Я не отпущу тебя одного, Ланс. Подожди, Дженни. Скажи, ты сможешь найти отсюда дорогу на причал, где мы оставили Мерлина?» «Думаю, что да. Надо войти в старый город через Явские ворота, выйти через Львиные, спуститься вниз и взять немного влево». «Так. А ты можешь найти тот островок, где мы пошли Патти?» «Да, конечно». «Возьми катамаран и отправляйся туда с Патти. Ждите меня там. Я поеду к Мессии один». «Ланс, что ты говоришь? Я тебя не оставлю. Другого выхода нет, Дженни. Ты только доберись до острова. А там, я уверен, ты будешь в безопасности. Ты станешь смеяться, но я там молился за тебя, твоему Христу». «Я не стану смеяться», — сказала Дженни. И глаза ее наполнились слезами. «Но, Ланс, прошу тебя, давай вернемся». Ланселот молчал и, кажется, уже не слушал Дженни. Он увидел, что экологисты пропустили ворота человека в инвалидной коляске.